Глава 14. Оставшиеся дни отпуска прошли именно так, как я рисовал в мечтах целый год. Кроме уикенда с моим отцом, в течение которого он радостно готовил на всех и безостановочно распространялся о монетах, мы с моей возлюбленной делили каждую свободную минуту. По возвращении в Чапелл-Хилл, когда у Саванны заканчивались занятия, мы проводили вместе остаток дня и вечер. Ходили по магазинам на Франклин-стрит, посетили музей истории в Роли и даже провели пару часов в зоопарке Северной Каролины. На второй вечер я все-таки пригласил ее в тот самый ресторан, который мне расхвалил продавец обуви. Саванна запретила мне подглядывать, пока одевалась, но ожидание было щедро вознаграждено. Из ванной вышла эффектная красавица. За ужином я часто поглядывал на мою спутницу, гордый ее красотой и своим везением. Мы больше не занимались любовью. На следующее утро я проснулся и увидел, что Саванна смотрит на меня, а по ее щекам катятся слезы. Не успел я спросить, что случилось, она прижала палец к моим губам, призывая к молчанию. «Ночь была прекрасной», — сказала она, — «но я не хочу об этом говорить». Саванна тесно прижалась ко мне, и я обнял ее, недолго слушал чистое ровное дыхание. Я понял, что-то изменилось. Но в тот момент у меня не хватило смелости выяснить, что именно. Рано утром в день отъезда Саванна отвезла меня в аэропорт. Мы сидели рядом, ожидая, когда объявят мой рейс. Большим пальцем она водила по моему запястью, рисуя круги, а когда объявили посадку, бросилась мне на грудь и заплакала. При виде выражения моего лица Саванна принужденно засмеялась, но в смехе звучала горечь. «Да-да». «Я обещала», — сказала она, — «но ничего не могу с собой поделать». «Все будет хорошо», — говорил я. «Всего-то 6 месяцев. Вот увидишь, ты еще будешь удивляться, как быстро пролетело время». «Легко говорить», — всхлипнула она, — «но ты прав. На этот раз я буду сильнее. Со мной все будет в порядке». Я с сомнением посмотрел на нее. «Правда, со мной все будет в порядке», — пообещала она. Я кивнул, и мы долго молча смотрели друг на друга. «Не забудешь смотреть на полную луну?» — наконец спросила она. «Ни одной не пропущу», — поклялся я. Мы поцеловались на прощание. Я крепко обнял Саванну, прошептал «люблю». Затем заставил себя выпустить девушку из объятий, закинул сумку на плечо и затопал по трапу. Украдкой оглянувшись через плечо, я увидел, что Саванна уже ушла, затерявшись в толпе. В самолете я откинулся на спинку кресла, молясь, чтобы слова Саванны оказались правдой. Хотя я знал, что она любила меня, я вдруг понял, что любви и заботы не всегда достаточно. То были кирпичики наших отношений, но строение неминуемо станет шатким без цемента, проведенного вместе времени, долгих дней без угрозы неминуемой разлуки. Скрипя сердце, я признал, что плохо знаю Саванну. Мне не приходило в голову, как она перенесла мой прошлогодний отъезд, и, как ни ломал голову, не мог ответить, как повлияет на Саванну нынешняя разлука. Наши отношения можно было сравнить с детским волчком. Вместе у нас хватало силы заставить его вертеться. Мы наслаждались красотой волшебного зрелища и почти детским ощущением чуда, однако стоило нам расстаться, и волчок замедлял вращение, начинал нырять и качаться. Мне предстояло придумать способ спасти наш волчок от неизбежного падения. Я усвоил прошлогодний урок. В июле и августе я не только строчил Саванне письмо за письмом, но и часто звонил, внимательно вслушиваясь в ее голос и пытаясь распознать малейшие признаки депрессии или желание услышать слова любви или страстные признания. Сперва я очень нервничал перед каждым звонком, но к концу лета уже ждал их. На работе она делала успехи, в августе пару недель провела с родителями, а затем начался осенний семестр. С сентября мы начали обратный отсчет дней, оставшихся до окончания срока моего контракта. Их было ровно 100. Считать оказалось легче в днях, чем в неделях или месяцах, словно срок, оставшийся до встречи, становился маленьким и не страшным. Самое трудное позади, напоминали мы друг другу, и тайное беспокойство наконец-то начало меня отпускать, по мере того, как листков на календаре оставалось все меньше. Я все больше проникался уверенностью, что теперь никто и ничто на свете не помешает нам быть вместе. А потом наступило 11 сентября.